Россия. Москва, 1 марта. Вторник. Ранним утром сразу 8 офицеров спецназа ворвались в квартиру Карла Гельвана. Он не сразу понял, что происходит, и попытался сопротивляться. В конце концов, Карл был достаточно подготовленным профессионалом, а у них наверняка строгий приказ взять его живым. Именно поэтому ему удалось легко ранить двоих нападавших и нанести рваную рану третьему. Его довольно сильно побили, но действительно доставили в группу Машкова живым. К этому времени специалисты проверили два его сотовых телефона. Не оставалось никаких сомнений. Он успел побывать в Минводах, Махачкале и Воронеже как раз в те самые дни, когда оттуда раздавались засеченные телефонные звонки. На всякий случай арестовали и остальных сотрудников фирмы – водителя, уборщицу, секретаря. Все понимали, счет идет на минуты. Гельвана допрашивали почти 2 часа. При этом его телефонные аппараты были включены, а специалисты из технического управления уже моделировали его голос для возможных ответов за него. В 12 часу дня раздался телефонный звонок. И уже знакомый голос, так похожий на голос Дивонского, недовольно спросил, почему Карл не перезвонил. Сотрудник ФСБ уже был готов ответить. Все замерли, ожидая трудного разговора. «Что происходит, Карл?» – задал вопрос Дивонский. «Наш друг сообщил из аэропорта, что тебя там не было. Его встретил наш сотрудник без тебя». «Я не успел», – ответил сотрудник ФСБ. «Ударил машину». «Только этого не хватало. Очень плохо. Возьми другую или вызови водителя и приезжай к нам. Тебе нужно сегодня позвонить моему соотечественнику. Ты понял, о ком я говорю? О нашем госте». «Все понял. Когда мне приехать?» «Прямо сейчас. Я тебя сегодня не узнаю. Ты какой-то заторможенный. Ты не пострадал в этой аварии?» «Немного», — ударился головой. «Приезжай немедленно, я тебя жду», – приказал Дивонский. Номер его телефона уже высветился на дисплее. Операторы переключились на него, пытаясь установить, откуда шел звонок. «Группу на выезд!» – крикнул Машков. Гельвану к этому времени уже вводили специальный состав, называемый «сывороткой правды». Латыш начал давать показания. И сразу рассказал, где живет Дивонский, которого он упрямо называл другим именем. Тем самым, который сумел вычислить Дронго – Станислав Юнзил. Противостоять современным методам допроса практически невозможно. Человека могут убить, если введут лошадиные дозы лекарства, но заставят рассказать все до конца. Гельван честно признался, что похищенный журналист Павел Абрамов находится на даче у Дивонского, где вместе с ним проживает еще Герр Йозеф Шайнер и старая знакомая пана Юнзила Эрика Франкарт. Машков приказал любым способом взять живым Дивонского. Он был нужен не только для показательного процесса над возможными заказчиками, но и как единственный свидетель, знающий в лицо генерала Гельмута Гитлера. Дронго хотел отправиться вместе с группой захвата, но не решился напроситься, понимая, что ему откажут. Оставалось мучительно ждать известий.